Глава 5. Угроза, показ сил. Долго нам отдыхать не дали. Разбив нас на 12 примерно равных по количеству участников групп, к нам вышла четверка преподавателей подготовительной школы. Маги стихии, отвечающие каждый за свой элемент. Интересно. Вторая часть экзамена проста, но одновременно с этим и сложна. Высокопарно начал один из них, двинувшись вперед. «Мы разделили вас на такое количество групп не случайно. Каждый из учителей будет курировать по 3 группы, из которой в конечном итоге будет создана всего одна, состоящая ровно из 100 участников. На этом экзамене от каждого учителя останется по 100, а остальные не будут отчислены, но провалят экзамен и тем самым останутся на следующий год. Учитель, а не слишком ли серьезные условия сдачи экзаменов в этом году? В прошлые разы все было значительно легче. Вышел вперед один из участников. Аристократ, видно по внешнему виду и поведению. Первый экзамен на физические способности прошел для него слишком легко. От него веяло полной уверенностью в своих силах, а одежда была даже без намека на капельку пота. Информацию мне предоставили проверенные люди, ранее сдавшие этот экзамен. Времена меняются, как и условия сдачи выпускного экзамена. С небольшим хлопком прямо перед говорившим парнем появился Смирнов. Стоит отметить выдержку парня. На его лице не дрогнул ни один мускул, а взгляд направлен прямиком в лицо директору. «Станислав Мудрых, не так ли? Насчет болтунов, нарушивших запрет подготовительной школы о неразглашении правил проведения экзамена, мы поговорим немногим позже». На этих словах вышеупомянутый Станислав все же немного побледнел. Значит, понимает, что слова Смирнова не пустой звук. Сам нарисовал себе проблем, причем на ровном месте. Тем временем директор отошел от струхнувшего парня и продолжил, глядя при этом на всех прошедших первый этап. «В подробности вдаваться я не имею права, но могу сказать так. В этом году поступить в Академию призывателей смогут только лучшие из лучших. Если кто-то из вас не уверен в своих силах, то лучше попробовать в другой раз. Вам будет дана еще одна попытка в следующем году. На этом у меня все». Вновь хлопок, и Смирнов исчез. Интересно, почему именно в этом году условия для поступления в Академию так сильно завышены? В том, что это сделано из-за одного меня, я не верю. Не того я полета птицы в текущих условиях, когда большинство учеников и ровесников вообще смотрят на меня как на пустое место. Здесь дело в другом. А в чем, пока неизвестно. Все вы слышали директора, поэтому отставить разговоры и пора приступать ко второй части. Вновь вперед вышел один из учителей, внимательно осмотрев собравшихся. Сейчас каждый из вас самостоятельно должен решить, к какому учителю хочет вступить в группу. Начался шум и гам. Многие быстро подходили к одному из преподавателей, получали от него кивок или же вежливый отказ, и радостные или же, соответственно, огорченные уходили в разные стороны. Мне оставалось только внимательно наблюдать за происходящим, тщательно высматривая интересных мне людей при этом. Состоять в одном отряде с Алиной Громовой, например, в мои планы совершенно не входило. Как и одна группа с Алексом, этот вариант тоже отпадает. В итоге я подошел в числе самых последних, когда с незаполненными группами остался лишь один учитель. На удивление, в его взгляде в мою сторону даже не было намека на недовольство или нечто подобное, в отличие от 3 других преподавателей. Они в мою сторону смотрели с явной неприязнью, будто я им в суп плюнул на недавнем приеме. «Многим из вас известно, как меня зовут, а с остальными мы видимся в первый раз, поэтому я представлюсь. Нам выделили полчаса на групповое совещание со своими кураторами, которыми выступают учителя. Градислав Правич, мой урок – элемент воздуха, считающийся одним из слабейших в элементарной четверке. Только это далеко не так, но понять это дано далеко не каждому. Суть второго этапа экзамена проста до невозможности. Вам нужно показать свои навыки в этом элементе, и 50 лучших сразу пройдут в третью часть». Но почему 50, если от каждого учителя должна быть 100? Мудрых, на удивление, тоже оказался в моей группе. По нему видно, что парень не промах, так почему же? Впрочем, аристократы редко поступают так, чтобы их можно было прочитать как открытую книгу. Интересно, что конкретно задумал этот человек. Верно подмечено. Только половина из допустимой сотни, оказавшейся сильнее всех своих конкурентов в группе, проходит сразу в третий этап. Улыбнулся Правич. Остальные будут сражаться против других групп, и на основе уже самого поединка будет выбрана вторая полусотня от каждого учителя. Всего в третий этап пройдет ровно 400 человек, по сотне от каждого преподавателя. Надеюсь, вам все понятно. Через 2 минуты можем начинать. Очередность выбирайте сами. Следующие 2 часа происходил самый настоящий беспорядок. Каждый ученик выкладывался на полную, пытаясь произвести на учителя впечатление. Элементарная магия делится всего на 4 вида. Воздух, вода, земля и огонь. Видимо, по причине непопулярности воздуха все остальные так рьяно рвались к учителям других элементов. В моей прошлой жизни не было разделения на элементы вообще. Пробудившие в себе магию в ходе многовековой эволюции и открытия ее учеными, мы заучивали все то, до чего только могли дотянуться. Исключением как раз и являлся призыв. Им всегда мог пользоваться только хранитель портала, а для остальных он был под запретом. Только непосредственно императорская семья и сам Орден Хранителей знал все секреты изучения этого типа магии. В остальном запретов не было. Сейчас же магия призыва здесь считается чуть ли не основой для изучения всеми, в то время как элементы стали более сложны в понимании и освоении. Как сильно изменился мир за последние 7 веков. Пока я раздумывал над временем и превратностью судьбы, очередь к учителю постепенно уменьшалась. Результаты никому сразу не сообщались, значит, будут объявлены уже после того, как сдадут все. Никто из экзаменующихся, по крайней мере, на мой взгляд, сильного прогресса в элементе воздуха не показал на данный момент. Хотя нет, довольно значимо отличиться удалось Станиславу Мудрых, тому самому. Левитация, или же в простонародье полет. Парень подлетел вверх примерно 10 метров, сделав при этом несколько кульбитов в воздухе. Складывалось ощущение, что он больше парит, нежели летает, но суть от этого особо не менялась. На данный момент это лучшее из того, что мне удалось сегодня увидеть. Интересно, значит, не все так плохо, как я думал ранее? «Владимир, твоя очередь», — улыбнувшись, произнес учитель, когда я остался самым последним. Множество взглядов было направлено в мою сторону, ведь сразу после моего провала, а он читался в глазах почти каждого, ученики смогут узнать результаты промежуточной части 2-го экзамена. Почему промежуточной? Потому что только 50% лучших пойдет отдыхать, а вот остальным еще предстоит поединок с другими группами. Именно это и подстегнуло внимание такого количества людей, заставляя их нервничать, потеть и переживать, нервно при этом трясясь. В меня никто из них не верил, и даже скорее наоборот, желали с треском провалиться. Изначально мне хотелось пропустить всех, а после показать довольно посредственный результат, чтобы в дальнейшем пройти в 3-ю часть экзамена в сражениях. Даже с моим маленьким запасом магической энергии и нераскрытым источником, как и с наложенными печатями, я не сомневался в своем успехе. Показанные учениками умения, а я еще внимательно наблюдал за остальными группами, не впечатляли, за исключением некоторых довольно продвинутых случаев. Только вот бросаемые в мою сторону взгляды, смешанные с ненавистью и пожеланием мне как можно быстрее провалиться, подстегнули во мне ярость. Мы, Рюриковичи, никогда не спускали такое отношение к себе. Никогда, даже если сейчас я и очень слаб, сделать этих ребят уж точно смогу. «Хорошо, я покажу воздушную стрелу». На этих словах некоторые из наблюдавших за мной открыто с неприязнью засмеялись. Заклинание по своей сути не слишком сложное, но требует большого магического запаса. Все это мне удалось узнать за то время, что я наблюдал за происходящим. Только вот я знал одну хитрость, что значительно упростит мне его активацию и при этом увеличивает пробивную способность с минимально необходимой для этого магической энергией. Этот способ еще не использовали, по крайней мере, на моих глазах. Отсюда вывод: или же о нем забыли, либо будут обучать в заведениях более высокого уровня по типу Академии призывателей. Впрочем, скоро узнаем. Если есть возможность, поставьте что-то покрепче того небольшого бруска. Будет не слишком эффективно использовать такое заклинание на таком мелком снаряде. Например, глаза учителя немного сузились, и он тщательно начал поглядывать на меня. Можно доспех. Не полный, но нагрудник должен подойти. Вернув улыбку Градиславу, я стал ждать от него ответа. С этим проблем не будет. Он махнул одному из учеников рукой, видимо, один из записавшихся на его уроки, а после повернулся ко мне. «Только ты должен понимать, что излишнее бахвальство баллов тебе не добавит. Можно даже сказать наоборот, значительно их срежет. Если тебе не удастся удивить меня, то скажу откровенно, в число первой полусотни тебе не светит попасть, а если еще и разочаруешь, то и во второй, несмотря на результаты. Надеюсь, ты понимаешь последствия своих решений». «Понимаю», — спокойно ответил я на его взгляд и слова, после чего он еле заметно улыбнулся, отвернувшись. «Градислав пытается воздействовать на меня психологически, заставляя нервничать еще до самого начала. Его слова о разочаровании говорят открыто. Не сможешь удивить, пролетаешь сразу, даже если сможешь показать в поединках хорошие результаты. Да уж, такому палец в рот не клади, откусит по плечо. И полностью принимаю ваши условия». «Хорошо. Тогда, надеюсь, ты покажешь достойный результат». Он сказал это полностью серьезно, выставляя при этом нагрудную пластину от старого доспеха, внимательно ее при этом осмотрев. Многие подумали, что учитель произнес последние слова с сарказмом, поэтому начали травить и выкрикивать довольно обидные шуточки, способные задеть парня моего возраста. И задело бы, будь я помладше. Пришлось учителю несколько раз вмешиваться и останавливать особо разбушевавшихся личностей. Стоит отметить, что большинство из них были простолюдинами, желающими выместить свою злость и обиду на аристократов, к числу которых я отношусь. Сами же аристократы улыбались, не скрывая неприязни. Но вот рот свой держали на замке, понимая, что однажды оброненное слово обратно не воротишь. «Можешь приступать». Градислав отошел на несколько шагов от манекена, на которого закрепил нагрудную пластину, и внимательно начал смотреть в мою сторону. Мне же пришлось несколько секунд простоять с закрытыми глазами, сосредотачиваясь. Метод, что я собираюсь применить, прост, но и одновременно сложен. Песнопение в мое время использовалось повсеместно, и хоть заклинание из-за этого увеличивалось в длительности до полной активации, но зато значительно усиливало его мощь и уменьшало при этом расход магической энергии до минимума. Сейчас же все пользуются безмолвными чарами, выстраивая нить заклинания в голове, проектируя для него каркас, используя свое воображение. Такой метод ускоряет активацию, но увеличивает расход энергии и уменьшает его силу. Такая вот аксиома. «Воздушный бог я вызываю, что сдует всех врагов дотла. Твоей силе намекаю, приди же к нам, воздушная стрела». Пришлось читать заклинание так, чтобы мои губы почти не шевелились, медленно и размеренно. Когда последняя буква была произнесена, я мысленно представил форму стрелы, после чего вытянул руку в сторону манекена и выпустил готовое заклинание на волю. В отличие от всех остальных учеников, использовавших воздушную стрелу, моя имела четкую форму и очертания, продуваемую со всех сторон множеством потоков воздуха. Мгновение любования таким шедевром, и вот заклинание понеслось в сторону своей цели, без особых усилий пробив нагрудный доспех с двух сторон, и только после этого сбавляя скорость и развеиваясь. Вокруг моментально стало тихо, даже у других учителей, все еще принимающих у учеников экзамен. «Знаешь, такого результата не было уже несколько лет. Возле меня появился Смирнов прямо за моей спиной. На этот раз он использовал телепорт, а не привычные для него рывки на максимальной скорости. Такое событие он решил посетить максимально быстро. Зайдешь ко мне в кабинет после экзаменов, Владимир. Думаю, нам будет что обсудить». После этого он вновь исчез, а я только сейчас заметил, как оживились другие. Директор использовал не только телепорт, но и смог заключить нас на несколько секунд в кокон времени. Крайне сложное и невероятно затратное даже при песнопении заклинание. И только ради того, чтобы перекинуться со мной парой слов без лишних ушей. Интересно, что конкретно он от меня хочет услышать. Впрочем, своим поступком на эмоциях я дал многим слишком большой объем информации для раздумий. Если же раньше меня считали чуть ли не пустым местом, то теперь это наверняка изменится. Только вот куда эти изменения заведут? «Успокойтесь все!» – прокричал Градислав, оставаясь при этом максимально спокойным. Его цепкий взгляд постоянно на несколько мгновений задерживался на мне, будто боясь упустить из своего поля зрения. Этим криком он разогнал целую ораву ребят с радостными и восторженными лицами, обступивших меня после такой презентации. Стоит заметить, что простолюдинов было слишком мало среди них, а вот аристократы были в большинстве. Многие называли мне свои имена и род, пытаясь тем самым завести дружбу и увеличить круг своего влияния. «Хороший результат, Владимир Рюрикович. Так как ты последний, то могу и объявить предварительную полусотню прошедших во второй этап». На этих словах он начал перечислять прошедших, а я стоял с открытым ртом и пытался понять, что происходит. Среди целой полусотни названных учеников моего имени не было. Неужели показанное мною заклинание было слабее, чем у них? Нет? Так почему? Не стоит так пристально смотреть на Владимира. Прошедшие могут занять удобные места и отдохнуть. А вот остальным советую хорошенько подготовиться к последующим сражениям. Учитель, как это понимать? Прежде чем я успел сам подойти к Градиславу, на горизонте появился Алекс, о котором я уже успел подзабыть. Судя по его виду, в своей группе он уже прошел в полсотни лучших, что для меня не стало особой новостью. А вот остальные такого поворота событий явно не ожидали. И это в огненном элементе, сильнейшем и самым востребованном среди всех учеников. Скольким же аристократам он урыл таким поступком нос? Не счесть. Кстати, почему он вообще здесь? Среди всех воздушников, так называют магов воздушного элемента, он показал самый лучший результат, наверное, за последние 10 лет. Как он мог не пройти дальше в первой полусотне, да еще и не с первого места? Как такое возможно? Когда станешь учителем, а тем более экзаменатором, то можешь присудить ему первое место, глядя в глаза Алексу, произнес Градислав. Ну а пока это место занимаю я, то и решение тоже принимаю именно я. Надеюсь, все понятно. Парню против слов учителей возразить нечего, поэтому пришлось замолчать и с яростью смотреть ему в глаза. Значит, правич не в курсе, кто такой Алекс. Можешь возвращаться к своей группе и вместе с ней дожидаться начала третьего этапа. Алекс так и поступил, напоследок бросив в мою сторону странный взгляд. В нем читался неприкрытый интерес и некое удивление. Впрочем, понять его можно. Он все же член тайной канцелярии, и именно он будет огребать все шишки от своего руководства из-за провороненной информации обо мне. В том, что так и будет, я не сомневался. С моей стороны, это будет маленькой местью за то, что он водил прошлого владельца тела за нос целых 3 года. Да и как отзывался Смирнов о роде Рюриковичей, я тоже не могу выкинуть из головы. За все однажды придется заплатить. Неважно, сколько времени на это уйдет, но придется. Как я могу пропустить такой талант, как ты, не оценив твои способности в бою? Хотя мне все же интересно, как целых 3 года обучения в этой школе ты так тщательно скрывал свою истинную мощь? Ведь это было песнопение, не так ли? Только вот обучают ему уже в академии, и только на старших курсах, не ранее. Многозначительно произнес Градислав, отведя меня немного в сторону. Известие о том, что я не прошел в числе первых, уже разлетелось среди всех, как и оценка моего заклинания. Бросавшие на меня ранее презрительные взгляды учителя сейчас внимательно наблюдали за каждым моим движением, причем с явным интересом. Поэтому откуда ты мог не только узнать о такой возможности применения заклинания, но и знать оригинальную текстовую формулу? Боюсь, что оговорки про твой род не помогут. Возможно, 7 веков назад он и был императорским, и внушал при этом ужас на своих врагов на всем континенте. Но это уже далеко в прошлом. Последние достойные представители рода были повержены ударом в спину, и больше таких людей у Рюриковичей не появлялось. Может, еще твоя сестра, будь она жива. Так откуда ты знаешь о песнопении? Может, еще рассказать, где у меня ночной горшок под кроватью стоит? С неприязнью я посмотрел на этого человека. Если раньше он мне показался нормальным, и его отношение ко мне выглядело самым обычным, то теперь я вижу только фанатика от магии. Таких и в мое время хватало, насмотрелся. Градислав может пойти на все, лишь бы выведать у меня такого рода секреты, поэтому впредь нужно быть вдвойне осторожнее. Возможно, пройдя в первом круге, как и должен был, поведал бы такую информацию. Но не сейчас, когда меня незаслуженно оттеснили во второй ряд, заставляя плясать под хотелки, напомню, ваши хотелки, учитель. Без моего решения тебе все равно не пройти к третьему этапу экзамена, заключительному. На мгновение у него мелькнул злобный и оскорбленный взгляд, но Градислав быстро взял себя в руки. Поэтому можешь делать, что хочешь, но рассказать тебе в итоге все равно придется. Это угроза? Спокойно спрашиваю я, даже не надеясь на признание моих слов. Это констатация факта. И ты, увы, ничего не сможешь изменить. Спокойно произносит он, разворачиваясь. Какой интересный разговор мне довелось услышать. Прямо возле Правича появился Смирнов, преградив ему путь. И с каких пор учителя в нашей школе действуют в своих интересах, наплевав при этом не только на меня, но и на правила всей школы? В моих действиях нет ничего криминального, спокойно парирует Градислав, смотря директору прямо в глаза. Вот он, истинный фанатик, не способный даже оценить степень своих поступков. Мне просто захотелось увидеть его в поединке, ведь потенциал Владимира оказался слишком нераскрытым за все эти 3 года, или же он намеренно скрывал его все это время. Возможно, он даже шпион другого континента, или вообще уже давно мертв, а его место занял чей-то призывной зверь. Во время поединка это можно спокойно прояснить. Все мои действия направлены только на безопасность школы и ее учеников, не более того. То есть, по-вашему, наша служба безопасности смогла бы проворонить такое событие, допустив на экзамен шпиона или призванное существо? Хладнокровно произнес директор, а Градислав при этом немного побледнел. «Вы это хотите сказать?» «Нет, но...» – начал оправдываться учитель, но его перебил Алекс. «Вот записывающее устройство во время нашего с ним разговора, а в дальнейшем у Владимира». Улыбаясь, он протянул Смирнову странную коробочку. «Моего собственного изготовления. Шедевр, одним словом. Кстати, на ней записаны все угрозы в адрес моего соседа по комнате. Ничем не прикрытые угрозы, кстати». «Думаю, больше нет причин искать еще большее количество улик. Не так ли?» Директор внимательно посмотрел на поникшего учителя, опустившего голову вниз, покачал головой и продолжил. «В связи с произошедшими событиями, я вынужден отстранить Градислава Правича от проведения заключительной части 2-го этапа выпускного экзамена и назначить на его место другого преподавателя. Возражения имеются?» Естественно, их не было. Да и кто бы стал возражать после случившегося? Меня только мучил другой вопрос. Почему Смирнов не отменил настойчивое желание учителя увидеть меня в поединке? Ведь можно просто включить меня в список прошедших и на этом закрыть этот вопрос, о чем я и высказался. «Директор, тогда, может, стоит меня перевести в число прошедших 2-й экзамен?» Спокойно задал вопрос я. «Нет, уже не получится». Он кивнул головой на 50 прошедших. Многие из них просто спали, бездельничали или же вообще отошли в уборную. Через 10 минут начнется сражение, а они даже не готовились к нему. Выдерни я сейчас кого-то из них, и у него почти не будет шансов против других учеников с таким настроем. А у меня будет, что ли? Я тоже не готовился к сражению, начал было я, но меня перебили. И что? Показанных тобой способностей вполне достаточно для того, чтобы к тебе вообще боялись подходить во 2-й части, и никто не будет против, если ты просто постоишь в сторонке и получишь заслуженный билет в 100 прошедших. Улыбнулся Смирнов довольно добродушно, но выглядело это крайне не очень. А вот если тебя все же одолеют... Ну вот, и этот хочет проверить мои способности. Час от часу не легче.